Елка в этом году получилась совершенно необыкновенной. Намного лучше, чем всегда. Каждый Новый год Александра говорила себе это и к следующему Новому году благополучно забывала. Александра нарядила ее утром 30 числа, немножко полюбовалась и стала развешивать по квартире бумажные фонари и гирлянды. Пусть в этом году она совсем одна, но нарушать традиции нельзя ни при каких обстоятельствах. Занимаясь украшением своего дома, она то и дело заглядывала в дверь большой комнаты, где стояла елка. Елка была до потолка и уже вовсю пахла, пригревшись в домашнем тепле. Вечером Александра зажжет на ней огоньки, будет смотреть в ее волшебную глубину и ждать чуда. Интересно, тролли уже там? Нет, наверное, они придут, когда стемнеет, и она ляжет спать. А завтра ночью, ровно в 12, она пожелает, чтобы нашелся Ваня и позвонил Филипп, и она вернулась на работу, и тогда, конечно же, все сбудется. Или этих желаний слишком много для одного Нового года? Паркет был натерт до зеркального блеска. Смешиваясь с ароматом хвои, в квартире витал едва слышный запах полироли. Она протерла всю мебель и тесто, которое Александра все же поставила, втайне надеясь, что, может быть, кто-нибудь из старых приятелей заглянет к ней завтра, не побоявшись запрета всемогущей Вики. Она собиралась печь пирог с мясом и два сладких рулета с орехами и изюмом. На буженину денег, конечно, не хватило, но без нее легко можно обойтись, когда есть пироги. Даже если никто не придет. Все равно она правильно решила, что за Новый год без пирогов. Стоя на шаткой стремянке, она старательно привязывала к люстре ярко сверкающий фонарь из разноцветной фольги, когда раздался звонок в дверь. Александра вздрогнула и уронила фонарь. Кто это может быть? Она никого не ждет. Никто не может прийти к ней сегодня. Ладони внезапно и сильно вспотели. Резко забилось сердце. «Маша?» Она звонила утром, сказала, что перезвонит первого. «Ладка на Канарах. Кто же?» Звонок нетерпеливо и длинно прозвучал во второй раз. Медленно, как под гипнозом, Александра слезла со стремянки, вытерла от джинсов вспотевшие руки. «Подойти или нет?» В раздумье она ногой убрала с дороги упавший фонарь. Он тихо зашуршал по паркету. Но Александре показалось, что он загрохотал, как пустое ведро. Третий звонок. Она вышла в прихожую, ожидая чего угодно. Выстрела, взлома, разбойного нападения с автоматами. Все-таки они до нее добрались. Вычислили. Нашли. И сейчас будут убивать. Она закрыла глаза. «Алекс?» Раздался из-за двери приглушенный и нетерпеливый голос Филиппа. «Открывай, у меня заняты руки!» И в продолжение возмущенный вопль соседки напротив. «Что вы шумите, молодой человек?» Александра накинулась на замки, в одну секунду открыла все три и со всех сил дернула медленную тяжелую дверь. Он стоял в окружении каких-то коробок, коробочек, пакетов, сумок. Они занимали буквально всю лестничную площадку. Вид у него был сердитый, наверное, замучился тащить все это наверх. Лифт уже три дня не работал. Совершенно растерявшись, Александра стояла и молча смотрела на него. «Можно мне войти?» Уже обычным вежливым тоном спросил Филипп. «Откуда ты взялся?» — очнулась, наконец, Александра. «Из Шереметьево», — ответил он, перелезая через коробки. Добравшись до Александры, он поцеловал ее долгим и каким-то неуместным для лестничной площадки поцелуем, от которого Александра покачнулась, и распорядился: «Помоги мне все это внести. Вот та, что длиннее всех, легкая там антенна». «Какая антенна?» — пробормотала Александра, вцепившись в его куртку. «Другую, не ту, в которую он уезжал», и радостно заглядывая ему в лицо. «Обыкновенная, телевизионная», — объяснил Филипп, тоже глядя ей в глаза. «Если я и дальше буду смотреть ваше телевидение, меня придется сдать в дом для сумасшедших». «В сумасшедший дом», — поправила Александра, задыхаясь от счастья. «Не в дом для сумасшедших, а в сумасшедший дом». «Вот именно», — сказал он, подхватывая какую-то коробку. «Придержи дверь, Алекс». Он вошел в квартиру и длинно свистнул. «Вот это да! Как же ты ее приперла!» от глупого